Глава 23. Если меня специально не доставать, то я человек тихий, спокойный и абсолютно незлобливый. Сижу где-нибудь в сторонке и особо не отсвечиваю. С возрастом, думаю, я вообще куплю себе небольшой дом в деревне, где-нибудь на отшибе, и целыми днями буду сидеть на крыльце в кресле-качалке, наблюдая за полетом облаков и беззлобно поругиваясь на проезжающих мимо дачников, ну и сказки внукам рассказывать, когда они приедут старика навестить. Забавно, но я частенько представлял, как я буду проводить время с внуками. Хотя у меня и детей-то нет, и уже не факт, что когда-нибудь будут, потому как мне снова довелось вступить на опасную дорожку. Хотя теперь это был и не мой выбор. Но похоже, что от судьбы не уйдешь, и если тебе суждено сложить голову в бою, то на деревню, дом и кресло-качалку на крыльце можно особо не рассчитывать. Так вот, в спокойном состоянии, без внешних, так сказать, раздражителей, я абсолютно миролюбив и готов принимать мир таким, каков он есть, вместе со всеми его проблемами, несовершенствами и электросамокатчиками. Хорошо, хоть здесь эту гадость еще не придумали. Но если меня что-то достает, то я становлюсь нервным и раздражительным, и мне срочно нужно отправиться на поиски ответственного за это мое состояние и сделать ему что-нибудь нехорошее. И ситуация, когда сделать это решительно невозможно, делает меня еще более нервным и раздражительным. Я все-таки человек действия. Я не ищу проблем, но если они появляются, то я стараюсь решить их как можно быстрее, пока они не накопились и не превратились в большие проблемы. Поэтому нынешнее мое положение меня бесило. Добраться до источника проблем я не мог по вполне объективным причинам. Он находился не просто очень далеко, он находился в полной от меня недосягаемости. Скрытый от меня не расстоянием, но временем. Как бороться с врагом, который засел в будущем? Разве что найти его далекого предка и презерватив ему подарить. Сказать, что на текущей картине мира были белые пятна, было бы чудовищным преувеличением. Скорее, она была одним большим белым пятном, на котором кое-где проступали цветные фрагменты. Но вычислить по ним всю экспозицию было невозможно. Допустим, в будущем есть две организации, которые конкурируют между собой в стремлении воздействовать на прошлое. Одни стоят на сохранении статус-кво, плюс-минус, и при этом настаивают на моей ликвидации. Другие хотят что-то изменить и не просто настаивают на моей ликвидации, но и предпринимают неиллюзорные попытки склеить мне ласты. Из этого можно сделать однозначный вывод. Я что-то изменю, и изменения эти вторых не устраивают от слова «ни хрена». Это самый простой вывод, что еще не значит, что он верный. Если, конечно, слова сотрудников отдела X вообще можно на веру принимать. Ведь вполне может оказаться и так, что они скормили мне очередной уровень легенды, а на самом деле продолжают разыгрывать меня в темную. Это же комитет, от него всего можно ожидать. Или вот, допустим, 7-й. Допустим, он хронодиверсант, и у него существует совершенная система эвакуации, способная выдернуть его из нашего времени в родное за секунды до смерти. Почему его в машине и не оказалось? А тогда какого черта он вообще убегал от меня наземными, так сказать, средствами, а сразу спасательной кнопкой не воспользовался? И это никоим образом не объясняло того факта, что на даче Лобастова 7-й был мной убит. Он был мертв. У меня в этом не было никаких сомнений. Я его осматривал, а уж мертвое тело от живого я отличить все еще способен. Вот с кем мне точно стоит поговорить, так это с 7-м. Но как устроить наш диалог? В общем, все воскресенье я кругами ходил по квартире и изводил себя сам в тщетных попытках придумать, как можно добраться до источника проблем. Но источник проблем засел в будущем. И отсюда я никак не мог до него достать, и выводы, которые можно было сделать из этого вот всего, мне не нравились. Инициатива все еще была за теми ребятами, и единственное, что я мог сделать, это реагировать на их ходы. Но при этом, что самое отвратительное, очередного их хода еще надо было дождаться. А ждать я не люблю. Василий, а чем вы занимаетесь в свободное от работы время, если в школу приходите еще более уставшим, а иногда и побитым? Ну, насчет побитого, это она преувеличила, конечно. Была за все время лишь пара синяков. Да вот еще царапина на плече прибавилась, так ее под пластырем и не видно. Надеваю плащ и борюсь с преступностью, ведь на самом деле я Бэтмен. Преступность, я смотрю, пока побеждает, сказала Ирина. Вовсе нет. Если присмотреться, то она выглядит еще хуже, чем я. Только не говорите мне, что на самом деле разделяете эту теорию. Какую именно теорию? Про то, что добро должно быть с кулаками. С тех пор, как умер Махатма Ганди, мне и поговорить-то об этом не с кем. Выходит, вы за непротивление злу насилием? Я еще не определилась. А пора бы. Но разве не вся жизнь дана нам для моральных изысканий? Ну, наверное, можно и так сказать. Но вы, я так полагаю, все ответы уже нашли? Не все, но некоторые. Может быть, поделитесь знанием с той, кто еще ищет? А смысл? Ответы зависят от вопросов, а вопросы – штука индивидуальная. Разве они не вечны? Вечны, но индивидуальны. Я знаю только один вечный ответ, который подходит всем. 42? 42. Но какой был вопрос? Может быть, мы никогда этого и не узнаем. Тут прозвенел звонок, и нам пришлось закончить эту беседу и отправиться на уроки. Отличник Макаров бежал кросс. Это было мучительное занятие для него и не менее мучительное зрелище для всех остальных, в частности, для меня. Он пыхтел, он сопел, он хрипел так, что его было слышно с другого края стадиона. Он был весь красный, он вспотел так, что оставлял на земле мокрый след. Все остальные пацаны уже пробежали и переговаривались между собой, а ему оставался еще почти целый круг. И при всем при этом он вполне укладывался по времени, чтобы получить честную тройку. Я решил, что если он добежит, то добавлю ему балл. А ведь вырастет, получит хорошее образование, заработает кучу денег и часть из них по настоянию молодой красивой жены потратит на личного фитнес-инструктора. Хотя тоже не факт. Кто его знает, что там произойдет в этом будущем? Мысли мои сами по себе вернулись к седьмому, как и главному потенциальному источнику достоверной информации. Не так уж важно, был ли это один человек или два разных, просто похожих друг на друга. Я пытался найти в его действиях систему. Он появлялся дважды и дважды пытался меня убить. Но ведь должно же быть хоть что-то еще. Макаров добежал. «Молодец, 4», — сказал я, даже не глядя на секундомер. Одноклассники принялись хлопать его по плечам. До конца занятия оставалось еще минут 20. Так что я выдал им футбольный мяч, чтобы они заняли себя сами. А сам присел на скамейку и стал вносить оценки в журнал, чтобы потом время на это не тратить. Что же такого я должен сделать в начале следующего года? Если сидящие в будущем кураторы отдела X настаивают на моей ликвидации, что вообще может сделать обычный школьный физрук? Может быть, кто-то из моих учеников – историческая личность? Фамилии вроде бы незнакомые. Или наоборот, кто-то из моих учеников может стать исторической личностью? И я могу этому либо поспособствовать, либо помешать. А кураторам этого не дано? Или я просто должен на новогодней вечеринке соль кому-то передать? В задумчивости я закончил вести занятия. В задумчивости я переделал все бумажные дела в учительской. В задумчивости я вышел из школы, развернув свои стопы в сторону дома, намереваясь в задумчивости зайти в магазин, обстоятельно поужинать и пораньше лечь спать, терзаемый сомнениями. Из задумчивости меня вырвала сцена ссорившихся Артема и Ирины. Они стояли друг напротив друга и разговаривали на повышенных тонах. Обычная, в общем-то, ситуация, в которую посторонним лучше не вмешиваться. Потому что они-то потом помирятся, а ты навсегда останешься крайним и лезущим мне в свое дело. А мне-то тем более лучше пройти мимо, я и так не в настроении. Точнее, в том настроении, в котором я могу сломать кому-нибудь что-нибудь важное, о чем потом даже не пожалею. Так что я сунул руки в карманы куртки и ускорил шаг. Мне оставалось сделать всего десяток шагов, чтобы перестать видеть их даже периферийным зрением. После чего этот случай окончательно перешел бы в разряд «не мои проблемы», когда он ударил ее по лицу. Тыльной стороной ладони, наотмашь, у нее аж волосы от удара взметнулись. Она бросила ему короткую резкую фразу, развернулась и пошла прочь. И, в общем-то, я все еще мог бы пройти мимо и сделать вид, что ничего не заметил. Как он догнал ее, схватил за руку и развернул лицом к себе. Я резко повернул в их сторону. «Это все», — сказала она ему. «Ни хрена, я с тобой еще не закончил. Все будет, когда я решу». «Эй, ты, ушлепок», — дипломатично сказал я, подходя ближе. «Убери грабли, садись в свою машину и тихонько вали отсюда». «А то что?» «А то будет плохо». «Не вмешивайтесь в это, Василий», — попросила Ирина, как будто это в принципе было возможно. «Слышал ее, Вася?» — ухмыльнулся Артем. «Не вмешивайся в это, мы сами разберемся». «Нет», — сказал я, — «я твои методы уже видел. Дальше ты будешь разбираться с человеком твоей весовой категории». «Ты хоть знаешь, на кого прешь?» — спросил он. «В сортах у шлепков не разбираюсь. Обычно я не стесняюсь бить первым. Но сейчас мне почему-то было важным, чтобы начал он. Наверное, я не хотел выглядеть агрессором в глазах Ирины. Это иррационально». По счастью, Артем был не из тех, кто заставляет себя ждать. Он выпустил ее руку и попытался двинуть мне в челюсть. И стало понятно, что определенную технику ему поставили. А вот скорости не довезли. Я легко уклонился от удара, а потом съездил ему по носу. Судя по ошеломленному выражению его лица, для него это стало полной неожиданностью. Но я считаю, что это был полезный жизненный урок. Каждый раз, когда человеку прилетает в нос, он должен задаться вечным вопросом. А не заслужил ли он этого своим поведением? «Ты! Тебе конец!» «Люди в твоем положении удручающе неоригинальны и любят сыпать угрозами, которые не в состоянии привести в исполнение». Он бросился к своей машине, но это была отнюдь неразумная попытка отступления. Он просто перегруппировывался и вооружался для следующего этапа конфликта. «Баллонный ключ – неплохой выбор, если ты ничего специфического в багажнике не возишь». Он, видимо, не возил. «Артем, не надо!» – попросила Ирина, но Артем ее уже не слышал. Глаза Артема налились кровью, лицо Артема исказилось от ярости. Артем уже шел калечить и убивать. Ключ просвистел в воздухе. Я уклонился, перехватил его запястье и слегка вывернул. Он выронил оружие на землю и тут же попытался достать меня второй рукой. Я блокировал удар, а потом просто оттолкнул его от себя. «Не надо, Артем!» – попросил я. Мне не хотелось его бить, потому что я боялся, что если начну, то уже не смогу себя контролировать, и все может закончиться тяжкими телесными. Но он не внял доводом разума и не остановился. Пришлось сломать ему руку и аккуратно уронить на асфальт. И я таки горжусь своей выдержкой. Я даже по ребрам его ни разу не пнул. «Ах ты!» — сказал он и добавил непечатное. «Если созреешь для реванша, ты знаешь, где меня найти», — сказал я и повернулся к Ирине. «Вот вам один из ответов, и это было не 42». «Да, понимаю. Спасибо, Василий». «На моем месте так поступил бы каждый», — сказал я, галантно подавая ей руку. «Позвольте, я провожу вас до места, где менее намусорено». «Жизнь круглая!» – прошипел Артем откуда-то из района асфальта. «Мы еще встретимся, Василий!» «Жизнь круглая, земля квадратная, люди не меняются. Приходи, поговорим». Мы отошли от школы на два квартала, когда Ирина остановилась, достала из кармана пудреницу и стала осматривать лицо в маленьком зеркальце. «Сильно заметно. Только не лгите мне, Василий. Скажите, как есть». «Изрядно», — сказал я. Место удара покраснело и уже наливалось синим. «Может, в травмпункт?» «Думаете, стоит?» «Голова не кружится, в глазах не двоится, тошноты нет?» «Нет». «По правде говоря, тогда в травму не надо. У меня большой опыт в такого рода делах. Если сотрясения мозга нет, то для жизни это не опасно. Надо просто приложить что-нибудь холодное, чтобы меньше болело». «А скажите мне, как человек с большим опытом в такого рода делах, сколько оно проходить будет?» «Пару недель». «Ох!» – я развел руками. «И как я в таком виде домой пойду? Сестру и племянницу до смерти пугать?» «Я тут недалеко живу, и у меня дома есть тональный крем». «Вы полны сюрпризов, Василий». «Я пытался использовать его в сходной ситуации». «И как, сработало?» «Не очень. Но всегда может быть, что проблема не в креме, а в неумении им пользоваться». «Значит, вы приглашаете меня к себе?» «Похоже на то». «И что вы обо мне подумаете, если я соглашусь?» «Что вы прагматичны». «Впрочем, я не настаиваю. Если хотите пугать сестру и племянницу, а также давать соседям повод для сплетен, то, как говорится, флаг вам в руки». «Умеете вы уговаривать. Пойдемте». Из холодного у меня дома оказалась только пачка замороженных пельменей, с которыми Ирина и уединилась в ванной. Я с тоской осмотрел пустой холодильник. В магазин-то я так и не зашел. И чтобы хоть чем-то себя занять, стал варить кофе. И пока я варил кофе, меня осенило. Так бывает, когда ты постоянно о чем-то думаешь и не можешь найти ответ. Ты переключаешься на какое-нибудь монотонное занятие, а мысли продолжают накапливаться в твоей голове, а потом они доходят до какой-то критической массы, и появляется идея, которая в моем случае очень быстро превратилась в план. План был дерзкий. Возможно, слишком наглый, даже для меня, но альтернатив ему все равно не было, так что я стал его обдумывать и сразу же понял, что в одно лицо я его не потяну. Мне нужна была информация, а интернет, в котором можно было ее найти, еще не придумали. Конечно, были способы получить интересующие меня сведения и другими путями. Но как это сделать под колпаком отдела X, который сразу же раскусит мой замысел и наверняка попытается мне воспрепятствовать? А майор Сашка так не вовремя угодил в реанимацию. Я разлил кофе по чашкам, бросил свою ложку сахара и задумчиво стал размешивать. Ирина вышла из ванной. С тональным кремом она обращалась куда лучше, чем я. Синяк был практически не виден, о чем я ей сразу же и сообщил. «Хороший крем, дефицитный, я себе такой позволить не могу». «У жены товарища одолжил», — объяснил я. «Редкой щедрости женщина. Повезло вашему товарищу. Где он сейчас?» «В реанимации», — сказал я. «Но эти два факта никак не связаны. Да и вообще, в момент одалживания ее дома не было». «Понятнее не стало, но ладно», — сказала Ирина и потрясла зажатыми в руке пельменями. «А это, как я понимаю, ваш сегодняшний холостяцкий ужин?» «Похоже на то», — сказал я. «Давайте я их хотя бы сварю,